Он протянул им связку ключей на черепе. Самый маленький как раз подошел к висячему замку. «Зайду один», — сказал Харри. «Эксперты не любят лишних следов». Он взял у кого-то фонарик и оказался в контейнере. Большую часть места тут занимал большой белый платяной шкаф с двойными дверцами. Харри взялся за одну из ручек и, собравшись с духом, рванул на себя. В нос ударил запах прелой одежды, пыли и дерева. Харри зажег фонарик. На штанге висели многочисленные синие костюмы. Видно, доставшиеся Мариусу Веллону от трех поколений предков. Харри посветил внутрь и провел рукой по ткани. Грубая шерсть. Один из костюмов был обернут в тонкий пластик. На дальней вешалке был серый чехол для одежды. Закрыв шкаф, Харри повернулся к задней стене контейнера, где на раме для сушки висели шторы, судя по виду ручной работы. Он отдернул их и увидел перед собой немой оскал маленьких хищных зубов. Остатки меха были серого цвета, а коричневые глазки-пуговки покрылись заметным слоем пыли. «Куница», — определил Фалькейт. «Хм». Харри посмотрел вокруг. «Искать больше негде. Неужели он и вправду ошибся?» И тут его взгляд привлек ковер, по виду напоминавший персидский. Он был скатан и поставлен на попа. Харри подвинул разломанное плетеное кресло, встал на него и посветил внутрь ковра. Полицейские внизу ждали в нетерпении. «Хм». Харри слез с кресла и выключил фонарик. «Ну что?» — спросил Фалькейт. Харри покачал головой. Внезапно его одолела дикая злоба, он пнул платяной шкаф, и тот некоторое время качался из стороны в сторону, словно исполняя танец живота. Ему нестерпимо захотелось выпить. Один глоток избавления от боли. Он уже намеревался выйти из контейнера, как вдруг услышал за спиной скрип. Как будто что-то скользит по стене. Непроизвольно обернувшись, он увидел, как дверца шкафа распахнулась, и, сбивая с ног, на него рухнул чехол для одежды. Какое-то мгновение Харри не понимал, где он и что с ним случилось. Потом, открыв глаза, сообразил, что лежит на спине. В затылке чувствовалась тупая боль. От его падения с сухого пола взметнулось облачко пыли, и Харри жадно ловил ртом воздух. Тяжелый чехол давил на него. Ему казалось, будто он тонет, будто его запихнули в огромный пластиковый пакет с водой. В панике он ударил по гладкому чехлу рукой. И кулак ощутил что-то мягкое и податливое. Харри замер и лежал теперь совершенно тихо. Мало-помалу его отпустило. И теперь ему уже не казалось, что он тонет. Ему казалось, что он утонул. По ту сторону серого пластика он увидел чьи-то остекленевшие глаза. Так нашли Мариуса Веллона. Глава 30. Суббота. Арест. За окном тихо, словно робкое дыхание, пронесся блестящий серебристый авиалайнер. Беата смотрела на Олаук Сиверсон. Та, вытянув шею, глядела в окно и часто моргала. Морщины на ее старых руках казались узкими долинами, темно-синие жилы реками, а костяшки пальцев — горами с белыми снежными шапками. Беата посмотрела на свои руки, подумала, что пара рук может сделать в течение жизни, и что не может или не в силах сделать. В 9:56 Беата услышала, как скрипнула калитка, и кто-то зашагал по гравиевой дорожке. Она встала, сердце забилось легко и часто, как счетчик Гейгера. «Это он», — сказала Олаук. «Точно?» — Олаук грустно улыбнулась. «Я слышала, как он ходит по этой дорожке, когда он был еще маленьким. А когда он вырос и стал возвращаться домой поздно, я, бывало, просыпалась от звуков его шагов. Он пройдет всю тропинку за 12 шагов.